Она с удивлением рассматривала юного героя. Ей казалось, что его глаза еще горят огнем недавних подвигов. А он был несколько смущен необыкновенной красотой этой 12-летней девочки, красневшей от его восхищенных взглядов. Не доезжая одного льё до Милана, Фабрицио сказал, что хочет навестить своего дядю, и простился с дамами. «Если я выпутаюсь из этой истории, — сказал он Клелии, — я приеду в Парму полюбоваться прекрасными картинами в ее галереях. Удостойте запомнить мое имя — Фабрицио дель Донго». «Отлично! — воскликнула графиня. — Вот как ты умеешь хранить свое инкогнито. Синьорина, удостойте, пожалуйста, запомнить, что этот гадкий мальчик — мой сын, и фамилия его Пьетронеро, а вовсе не дель Донго». Вечером, очень поздно, Фабрицио вошел в Милан через ворота Ранци, которые ведут к бульвару, модному месту прогулок. Отправка двух слуг в Швейцарию истощила скудные сбережения маркизы и ее заловки, но, к счастью, у Фабрицио еще осталось несколько наполеондоров и один бриллиант, который решено было продать. Обеих дам знали в городе и любили. Самые влиятельные и благочестивые особы из австрийской партии стали хлопотать за Фабрицио перед бароном Биндером, начальником полиции. Эти господа, по их заверениям, не понимали, как можно принять всерьез выходку 16-летнего мальчика, который поссорился со старшим братом и убежал из родительского дома. «Моя обязанность – все принимать всерьез», – кротко ответил Биндер, человек благоразумный и унылый. Он в ту пору учредил пресловутую миланскую полицию и поставил своей задачей предотвратить революцию, подобную той, что в 1746 году изгнала австрийцев из Генуи. Миланская полиция, которую приключения господ Пеллика и Андриана сделали знаменитой, не была жестокой в точном смысле этого слова. Она методически и безжалостно следовала суровым законам. Император Франц II хотел потрясти ужасом дерзкие умы итальянцев. «Представьте мне засвидетельствованные показания о том, что делал юный маркизина дель Донго», – твердил барон Биндер покровителям Фабрицио. «Да, день за днем, начиная с 8 марта, когда он ушел из Грианты, и до вчерашнего вечера, когда он явился в Милан, где теперь скрывается в одном из покоев своей матери. И я готов считать его самым милым проказником из молодых людей этого города. Если же вы не можете указать мне в точности ежедневное его место пребывания со времени ухода из Грианты, то, невзирая на его высокое происхождение и на все мое уважение к друзьям его семьи, мой долг – арестовать его. И мне придется держать его в тюрьме до тех пор, пока он не представит доказательств, что он вовсе не ездил к Наполеону с поручением от тех немногих недовольных, которые, возможно, имеются в Ломбардии, среди подданных его императорского и королевского величества. Заметьте также, господа, что если молодому дель Донго и удастся отклонить от себя это обвинение, он все же бесспорно виновен в том, что перешел границу, не испросив предписанного законом паспорта, под чужим именем, преднамеренно воспользовавшись паспортом простого ремесленника, то есть человека, принадлежащего к низкому общественному классу, что совершенно недостойно дворянина. Это неумолимо логическое разъяснение сделано было начальником полиции со всей учтивостью и почтительностью, какое требовало положение маркизы дель Донго и высокопоставленных ее заступников. Маркиза пришла в отчаяние, когда ей сообщили ответ барона Биндера. «Фабрицио арестуют!» – воскликнула она и залилась слезами. «А если его посадят в тюрьму, Бог знает, когда он выйдет оттуда! Отец отречется от него!» Госпожа Пьетронеро и ее невестка собрали на совет 2-3 близких друзей. Вопреки их уговорам, маркиза настаивала, чтобы ее сын уехал в ту же ночь. «Но ты же видишь», – говорила графиня, – «барон Биндер знает, что твой сын находится здесь. Он совсем не злой человек». «Не злой, но он хочет угодить императору Францу. Однако, если бы барон считал выгодным для своей карьеры посадить Фабрицио в тюрьму, он уже сделал бы это. Устроить побег Фабрицио значило бы выказать барону оскорбительное недоверие. Но когда он намекал, что ему известно, где сейчас прячется Фабрицио, он этим ясно говорил нам: «Увезите его». «Нет, я не могу жить с постоянной мыслью, через четверть часа моего сына, может быть, заточат в тюрьму». «Каковы бы ни были честолюбивые цели барона Биндера», — добавила маркиза, «ему в интересах своего личного положения в нашей стране выгодно подчеркивать благожелательность к людям такого ранга, как мой муж, и доказательство этого — удивительная откровенность, с которой он сообщил, что знает, где можно застигнуть моего сына».